спросила она недоверчиво. И тут же добавила: «Нет, нет, ты и вправду ничего не слышала обо мне. И, конечно же, не задумал ничего дурного. Ведь ты еще мальчик. Я вот-вот получу тогу мужчины», — обиженно возразил я. «У меня ее нет лишь потому, что нам с отцом нужно уладить некоторые семейные дела. Да ты не намного старше меня, и я выше тебя». «Дорогое мое дитя», — сказала девушка, подразнивая меня, — «мне уже 20 лет, и по сравнению с тобой я пожилая Матрона. Вдобавок я гораздо сильнее тебя. И вообще, ты что, не боишься пройтись по Риму с незнакомой женщиной?» Тем не менее, она быстро побросала свитки в ящик, поправила одежду и поспешно согласилась на мое предложение, будто опасаясь, что я передумаю. Когда мы двинулись к выходу, она, к моему глубочайшему изумлению, остановилась перед статуей императора Клавдия, и не успел я и глазом моргнуть, плюнула на нее. Увидев мой ужас, она громко засмеялась и плюнула еще раз. Да уж, она и впрямь была весьма дурно воспитана. Затем она без всякого смущения подхватила меня под руку и с такой силой потянула за собой, что я понял. Она не просто хвасталась, что действительно сильнее меня. Девушка очень высокомерно попрощалась с библиотекарем, который внимательно оглядел нас, дабы убедиться, что мы не спрятали рукописи под одеждой. Хорошо еще, что он не ощупывал нас, как это делали некоторые его чересчур подозрительные коллеги. О своем роде девушка больше не упоминала. Форум к вечеру наполнился людьми, и она пожелала немного прогуляться между храмами, не отпуская мои руки, и как бы демонстрируя окружающим свою добычу. Иногда тот или иной прохожий что-то кричал ей, как если бы был с ней знаком, а она смеялась в ответ и разговаривала с ним, нисколько не смущаясь. Нам навстречу шагали сенатор и несколько всадников со своими спутниками. Все они торопливо отвернулись, едва завидев девушку, но та лишь засмеялась. «Как ты мог заметить, я не из добродетельных девушек», — сказала она, обращаясь ко мне. «Но я и не совсем пропащая, так что ты можешь не бояться». Наконец мы вошли в харчевню на скотном рынке. Я отважно готовила свинину в глиняных горшочках и вино. Девушка ела жадно, с очень аппетитом, и вытирала засаленные пальцы о край накидки. Вино она пила, не разбавляя его водой. И я тоже последовал ее примеру, но поскольку не привык к неразбавленному вину, то оно очень скоро ударило мне в голову. Во время еды девушка что-то немнятно бормотала, трепала меня по щеке, переругивалась с хозяином, как если бы была рыночной торговкой. И вдруг она злобно ударила меня по руке, случайно задевший ее колено. Я уж начал было подумать, что у нее не все в порядке с головой. Харчевня вдруг наполнилась людьми. Сюда шумом ввалились лицедеи, певцы, жонглеры, которые принялись развлекать посетителей и собирать в кружку медные монеты. Один из певцов остановился перед нами, ударил по струну своей цитры и запел. «Пришла дочь волчицы с обвислыми щеками, рожденная на улице. Отец ее пьяница, мать гулящая женщина, а двоюродный брат лишил ее девственности.